И действительно, его появление на сцене критики встретили весьма благосклонно. Я приведу лишь несколько рецензий. На сцену выходил и Юстейс Мерроуби, «Таймс». Мистер Юстейс Мерроуди сыграл Томми, «Дейли Телеграф». Мистер Юстейс Мерроуби, «Дейли Кроникл». Из-за недостатка места мы не имеем возможности упомянуть остальных актеров. «Морнинг Лидер». Наши замечания относятся к двум актерам, названным выше, и не имеют отношения к остальному составу. «Спортсмен». Там, где хороши все, особые похвалы в чей-либо адрес вызовут лишь зависть. «Дейли Мейл». Актерский состав заслуживал лучшей пьесы. «Дейли Ньюс». «Томми». «Морнинг Пост». Читая газеты, Юстейс понял, что будущее его обеспечено, и действительно, Эра, взявшая за правило не упускать из виду ни одного из актеров, написала: «Мистер Юстейс Мерроуби был на своем месте в роли Томми». В том же духе высказалась и сцена: «Мистер Юстейс Мерроуби отлично сыграл Томми». Но даже и без этого он стал знаменитостью, чьей частной жизнью широкая публика интересуется куда больше, чем жизнью ученых, генералов и даже дипломатов. У меня нет возможности проследить дальнейшую карьеру Юстейса Мерроуби. Возможно, она достигла расцвета, когда он стал членом Гарри-клуба. Во всяком случае, нет сомнения в том, что он был инициатором всех тонких шуток, которыми славился клуб. Именно он прицепил на спину одного из членов комитета, не пользующегося популярностью, лист бумаги со словами «Дай мне пинка», а в другой раз выдернул стул из-под известного писателя, когда тот как раз хотел сесть. Об этом и сейчас со смехом вспоминают ветераны клуба. Наконец, для более убедительного доказательства его известности напомним, что каждый из нас наверняка слышал эти имя и фамилию Юстейс Мерроуби, пусть даже некоторые думают, что это название соуса. Надо ли добавлять, что в Юстейса влюбилась добрая половина молодых женщин из Уэнсворт Коммон и Уинчмор Хилл? Что же это, если не успех?